Эпизодий первый. Первое. Это случилось за 2 часа до рассвета, в то проклятое время, когда безраздельно властвует легкокрылый сон гипноз, родной брат Таната убийцы и Мумона-насмешника, когда лживые видения смешиваются с пророческими и вольной толпой носятся над землей, заставляя прорицателей беспокойно ворочаться на смятом ложе. Это случилось за 2 часа до рассвета. И гипноз невольно поморщился, пролив маковый настой, когда громоподобный хохот 3 луженых глоток сотряс южные ворота Фиф и разбудил по меньшей мере половину Биотии. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Когда они ходили с Гераклом на Амазонок! О-хо-хо! Громче всех веселился Телем Никакой, потомственный караульщик. Его дед, покойный Телем Гундосы, полжизни просидел у фиванских ворот. Его отец, Крана из Люка, честно спал сейчас на западном посту, и сам Телем, внук Телема и сын Краная, вот уже 1,5 десятилетия шел протоптанной стезей. Простую и в меру счастливую жизнь Телема отягощала лишь одна досадная мелочь. Прожив 30 лет без прозвища, он на 31-м году стал Телемом Никаким, и временами ему казалось, что этим он позорит своих достойных предков. Особенно, когда злые языки утверждали, будто прозвищем Телем обязан жене, вернее, ее ответу на вопрос подруг, каков Телем на ложе. Но, в конце концов, многие ли из ахейцев могут похвастаться, что у них в жизни всего одна неприятность? Ну, уф, уморил, когда они с Гераклом ходили на Амазонок. Боги, этот мальчишка рассмешит и мертвого. «Нечего ржать, мерины!» — звенящим от негодования голосом выкрикнул щуплый подросток, сидевший на корточках перед Телемом и 2 другими караульными. «Именно так! Этот шрам я заработал, когда мы с Гераклом ходили на Амазонок!» Трехголосое хрюканье было ему ответом. На большее у караульщиков не хватило ни сил, ни дыхания. Паренька звали Лихаса. Минувшим утром он явился в Фивы и до вечера просидел у ворот, развлекая часовых своей болтовней. Вечером же Лихас неожиданно ушел в город, где пропадал до полуночи, после чего вернулся встрепанный и запыхавшийся. Теперь он снова коротал время с караулом Телема Никакого, намереваясь уйти на рассвете. За время его отсутствия Телем успел плотно поужинать и вдоволь поразмышлять о старых добрых временах. К последнему смутному 5-летию определение «добрый» никаким боком не подходило. Басилеи в Фивах шумно и зачастую кроваво сменяли один другого. Трое из вереницы правителей на час называли себя именем умершего Креонта. Удачу, что ли, приманивали. Сейчас Басилея ходил невоздержанный в разгуле и скорый на расправу Лик Буян, вполне оправдывавший звание Лика Фиванского. Примечание. Лик. Греческое — волк, то есть Лик Фиванский — фиванский волк. Свое правление Лик начал с того, что безо всяких причин изгнал из города 2 женщин — Алкмену и Мегару, мать Геракла и жену Геракла. По слухам, женщины перебрались в Теринф, где отдыхал между подвигами их великий родственник, и долгое время фивы жили надеждой на появление разгневанного сына Зевса и избавление от беззаконного Лика. Не дождались. Для разнообразия стали поговаривать, что Басилей Лик — оборотень, ночью рыскающий по городу в поисках добычи. Сам караульщик Телем в подобные байки не верил, хотя однажды встретил на темной улице большую серую собаку, которая цапнула его за ягодицы и удрала, чем дело и кончилось. Но многие фиванцы упрямо стояли на своем, возводя род Басилея то к Аполлону Ликейскому, то к аркадскому царю Ликаону. Последнего Зевс еще до потопа за его дикие выходки сделал волком, после чего на всякий случай испепелил молнией. Фивы, сами того не замечая, становились захолустьем. Вот и сдабривали обыденность крупнозернистой солью легенд. Особенно это проявлялось при встречах с разговорчивыми путниками вроде Лихаса, потому что любой разговор неминуемо сводился к очередным деяниям богоравного Геракла. И фиванцы мигом напоминали встречным поперечным, где расположена родина героя. Опрометчивые попытки путников и самим примазаться к славе великого земляка всех фиванцев карались публичным осмеянием, как, например, сейчас, когда щуплый Лихас заявил, будто звездообразный шрам на лбу он заработал в походе на амазонок. Отдышавшись, Телем-Никакой тщательно вытер слезящиеся глаза, потом протянул руку и одобрительно похлопал парнишку по плечу, чуть не опрокинув Лихаса наземь. «Молодец!» — просипел караульщик. «Весельчак! Это ж надо придумать! Мы с Гераклом!» Злополучный шрам на лбу Лихаса стал темно-сизым. «Да, мы!» — Лихас стряхнул увесистую руку Телема и злобно сверкнул глазами. «Мы с Гераклом! Я, между прочим, уже 6-й год за ним таскаюсь, а ты, дядя, бабу свою щупай, понял?» 6-й год? — быстренько прикинул в уме никакой. «Это значит, тебе на момент вашей знаменательной встречи было этак 10 лет, а Геракл как раз во Фракии у Диомеда Бестона кобылиц людоедов отбирал. Слушай, Лихас, может, это ты и есть?» «Кто я есть?» — не понял Лихас. «Диомед, что ли?» Сейчас парнишка походил на оголодавшую крысу, загнанную в угол тремя сытыми и склонными к игре котами. — Ты есть кобыла-людоед! — добродушно заржал второй караульщик, хлопая себя по объемистому брюху. — Эх ты, трепло гулящее! Давай, ври дальше! Куда вы еще с Гераклом ходили? За яблоками Гесперид? — Не, за яблоками он меня не взял, — сокрушенно признался Лихас, хмуря реденькие белесые бровки. — Далеко, — говорит, — не дойдешь. Сам пошел с братом. Я ему, что я маленький, а он мне... — А он тебе дубиной по лбу! — закончил за Лихаса Телем Никакой. — Вот шрам и остался. Ладно, герой, держи. Заслужил. Тонкостью чувств Никакой не отличался, но Лихас успешно помогал убивать время и потому заслуживал поощрения. Так что Телем порылся в корзине с провизией, извлек желтое крутобокое яблоко и швырнул его парнишке. — Ешь, поправляйся. Это, конечно, не яблоко Гесперид, но, с другой стороны, и ходить никуда не надо. — Жуй, Лихас, и давай еще про амазонок. Правда, что ихняя царица сама Гераклу свой пояс отдавала, а тут Гера в чужом обличье буч устроила? — Это не Гера, — грустно вздохнул Лихас, расправляясь с яблоком. — А кто? — Это я. Компаньоны Телема готовы были разразиться дружным гоготом, но Никакой из-под тишка показал им кулак, здоровенный, волосатый и очень убедительный. Дескать, обидится бродяжка, замолчит, а нам тут еще 3 часа сидеть. — Мы под их бабскую столицу, Фимискири, — продолжил меж тем Лихас, — целой армии пришли, 10 тысяч, если не больше, только штурмовать не стали. Геракл решил посольство отправить. Племянника Иолая Возничего, потом Тезея, Афининина, ну и меня. Тезея, значит, для красоты, Иолая для ума, а меня для безобидности, вестником. — Иди, — говорит Лихас, — впереди и зеленой веткой размахивай. Только молчи ради всех богов. — Ну а ты? — не выдержал толстый караульщик, подмигивая Телему. — А я не умолчал. Иолай с Тезеем сначала царицу Ипполиту умасливали пояс добром отдать. Потом вместе с ней советницы Антиопы ушли куда-то, а меня оставили. Стою один, как дурак, вокруг сплошные бабы с копьями. Молчу. Долго молчу. Устал уже. Тут наши возвращаются. Тезей весь мокрый, красный, одежда мятая. Ялай обычный, а царица с Антиопой пуще зари сияют. Отдадим пояс, говорят. Как не отдать царский пояс великому Гераклу? Я смотрю, царица в распояску, пояс в руках держит, Ялаю протягивает. И советница без пояса, хотя за ее поясом нас не посылали. Ну, тут-то я и заговорил. И что сказал? Телем сунул руку в корзину, собираясь вознаградить Лихаса еще одним яблоком, а то и лепешкой с ломтем окорока. Что-что? Сказал, что пояс царский не для Геракла, а для Еврисфеевой дочки, толстой ослицы Адметы. Втемяшилась дури в голову, а ее брюхо только седонским канатом обматывать. Так что пусть амазонки пояс локтя на два удлинят, а мы подождем. И показал, насколько удлинять. Ох, и началось же... Тезея почти сразу в ляжку ранили, и Алай его на плечо и к колесницам. Он и Алай, знаете, какой бешеный. Я за ними веткой отмахиваюсь, гляжу, пояс этот проклятущий валяется. Все по нему топчутся, ну, я его за пазуху и сунул. Тут меня кто-то по лбу. Договорить Лихас не успел. Увлекшись рассказом, караульщики забылись и проморгали колесницу, успевшую подъехать почти к самым воротам. Телем никакой, кряхтя, вскочил и кинулся проверять засовы. Убедившись в их надежности, он помянул болтливого лихаса недобрым словом и прильнул к щели между створками, намереваясь рассмотреть приехавшего. Рассмотрел. Ничего особенного. Крупный, видный мужчина средних лет, стоит себе, опершись на борт, и на городские стены глядит. Лишь глаза слюдой поблескивают. Слезятся, что ли? — Эй, Алай! — донеслось со стены. — Ты как догадался, что я в Фивах? Телем никакой отбежал от ворот, задрал голову и обнаружил на стене лихаса. — Взлетел он туда, что ли? — мелькнуло в голове у караульщика. — Никак, — прогудел снаружи низкий, чуть хрипловатый голос колесничего. — Я тебе, обормоту, где велел сидеть? Ну? — Да ладно тебе, — тоном ниже отозвался лихас. — Чего я в Теринфе не видел? Скукотища. Лучше я с вами поеду. Ты вот думаешь, что я ничего не знаю, а я все знаю. И про то, что ты с Алкидом и Эфиклом в Айхалию собрался, и про состязание у иврита-лучника, и про Иолу-невесту. Я под столом прятался, а вы не заметили. Алкид еще ногой меня задел, а я взвизгнул. Он и решил, что собака. Ты погоди, Ялайчик, я сейчас к тебе слезу. Оторопевший телем наблюдал, как парнишка некоторое время возится на краю стены. Отчетливо сверкнула бронза тройного крюка, похожего на длинные когти. Потом лиха сухарски присвистнул и исчез за гребнем. — Веревка у него, — оправдываясь, буркнул толстый караульщик, виновато косясь на телема. — Я и встать не успел, а он уже крюк закинул и лазит, подлец, что твой таракан? Третий часовой и вовсе промолчал. — Слышь, телем, — все никак не мог угомониться толстяк. — Это который, Алай-то? Ну, там, за стеной. — Тот самый? Возничий Геракла? Что же-то выходит, телем? — Выходит, не выходит, — зло пробурчал никакой и вдруг кинулся к засовам. Он еле-еле успел. Когда ворота со скрипом отворились, колесница уже собиралась двинуться прочь. Рядом с коренастым Иолаем при ближайшем рассмотрении возница оказался гораздо моложе, лет 20. Подпрыгивал возбужденный лихас, поминутно пытаясь ухватиться за поводья. Через плечо парнишки было перекинуто веревочное кольцо с крюком. — Я это... — забормотал телем, подбегая к колеснице и снизу вверх заглядывая в строгое лицо возничего. — Я хотел меня телемом звать. — Гундосы? — странно дрогнувшим голосом спросил Иолай. — Нет, Гундосы — это мой дед, а я никакой. Иолай некоторое время пристально смотрел в глаза караульщику. — Никакой? — уже спокойно переспросил возничий. — Никакой — это плохо. Это очень плохо, понял? Человек не должен быть никаким, если, конечно, он человек. — Понял? — вздрогнув от непонятного озноба, кивнул телем. — А если понял, значит, уже лучше. Иолай снял с левой руки массивное запястье. — Держи, приятель, принесешь деду в жертву. Пусть ему в Аиде икнется. Колесница уже скрылась за поворотом, а телем все смотрел ей вслед, словно эта настоящая жизнь уносилась прочь, лишь на миг завернув Фиву. — Что же это выходит? — подойдя к никакому, в сотый раз повторил толстый караульщик. — Это выходит, что трепач лихас и впрямь на амазонок. — Знаешь что? — пробормотал телем, не оборачиваясь. — Сломай-ка мне, пожалуйста, нос. — Зачем? — испуганно попятился толстяк. — Не зачем. Буду гундосом, как дед.